Томлюсь в оковах одиночества, а в сердце ночь. Как разорвать мне цепи хочется, увы, не смочь. Пойти ль порогу материнскому печаль излить, но трудно даже сердцу близкому всю боль открыть. Не огорчу слезами жалости седую мать, а друга нет. От мысли сжалась я, чтоб мог понять, чтобы пришел и на столе моем зажег свечу, и мы могли бы помолчать вдвоем, плечом к плечу. Но не пойду за утешением ни в чьи дома. Огонь я спичкую последнюю зажгу сама. Быть может, кто-нибудь нечаянно на свет в окне с бедой похожей и отчаянием придет ко мне. Часы проходят в ожидании. Где ты, мой друг? Вдруг слышу, затаив дыхание, негромкий стук. Спешу открыть и вижу странника. Стоит босой. Одежда кажется мне странною, а взгляд родной. И показались мне знакомыми его черты. Спросила путника я скромного: скажи, кто ты? А он с улыбкой смотрит ласково, молчат уста. Смутившись, узнаю, не сказка ли лицо Христа? Вошел ко мне лучом надежды он, сел у окня. И как отец рукой нежную обнял меня, и открывалась перед Господом моя душа. Учил меня легко и просто он, и утешал. Утихла боль в груди моей, ушла печаль. Хотелось мне минуты дивные не замечать. О, если б ты, Христос, Спаситель мой, не уходил, мне жить одной в земной обители не хватит сил. И одиночеством не сломлена, но слаб мой дух. Христос ответил тихо: снова я приду. Приду опять, когда увижу я свечу в окне, дом одиноких и обиженных, так близок мне. И не оставлю вас в одиночестве я никогда. Все сыновья мои, дочери, со мной всегда. И он ушел, как дуновение, исчезла тень. А мне осталось утешение и в сердце день. Аминь.